Глава 14. Первым делом, естественно, нужно обыскать вертолет. Как раз немертвые немного разбрелись по улице, и я смогу незаметно попасть внутрь него смещением. Потому что кто его знает, что они там везли, но чует мое сердце, не просто так Роберт решил улететь так быстро. И там что-то ценное, по крайней мере, для меня определенно найдется. Ну что же, посидел, выдохнул, а значит, пора приступать, пока содержимому вертолета ноги не приделали. На улице хоть и апокалипсис, а все же Россия. Тут без пригляда вещи оставлять никак нельзя. Тем более такие, как ящики с патронами, коих там было целых 5. «Ну, ёк-макарёк!» — вырвалось у меня, когда я после перемещения из-за маленького количества места внутри кабины не удержался на полусогнутых ногах и буквально рухнул на пилота. «Понаставили тут, блин, кресел, уроды! Как будто в маршрутку попал!» «Ну-с, а теперь спокойно все...» «А, нет, спокойно осмотреть никак не выйдет. Я своим возгласом, как оказалось, пол улицы переполошил». «Ну да и черт с ним», — подумал я, быстро вскрывая каждый из ящиков и используя обыск на пилота. «Тут место-то несколько квадратов, успею, поди, все обыскать, тем более, что мне тщательно осматривать и не обязательно. Так, проверить, что ничего из-за особенностей дальнего зрения не упустил». «Пошел нахер, я еще не закончил!» — оттолкнул я ногой, по всей видимости, самого резвого зомби, который уже пытался залезть в кабину вертолета через разбитое окно в то время, когда я уже закончил с ящиками и начал телекинезом на всякий случай вскрывать обшивки кресел. «Есть он меня собрался! Я тебя сам съем еще раз, меня от обыска отвлечешь, скотина гнилая!» Убедившись через десяток секунд, что больше тут точно ничего нет, ну, кроме... немертвых, что уже практически дотянулись до меня через разбитые стекла, из вредности шарахнул по ним цепной молнией и вернулся в квартиру. Ну, а вот теперь можно и спокойно все осмотреть. Особенно интересны, конечно, телефоны. «Интересно, а какой тут Роберта?» — со смехом спросил я вслух, глядя на прорезиненный телефон с явно повышенной прочностью и лежащий рядом золотой Верту, с, видимо, индивидуальными украшениями в виде свастики, выполненной из драгоценных камней. Так-так, ну посмотрим, что же интересного мне поведает сей чудный аппарат. Ага, вот и самое начало, где он отчитывается перед капелланом, что прибыл по плану и встретил завербованных наемников. Потом идет захват администрации во время неразберихи, что приносит апокалипсис, и подготовка какого-то ритуала возвышения. Вот обсуждение с Эрихом, что этот ритуал является немного ослабленной версией ритуала массовых жертв, который они планировали изначально, но из-за того, что его наверняка используют их двойники из этой реальности, то им придется довольствоваться тем, что есть. Тут небольшая пауза, видимо, дело это не шибко быстрое. Далее идет уточнение о том, куда же направлять энергию с ритуала и подтверждение об отправке ее в Москву. В Питер же с аналогичного ритуала отправит брат Эрих. Тут же подтверждение о получении энергии от капеллана Максимилиана из Москвы, что сразу же достигает максимального до какой-то третьей эволюции немертвых 26 уровня и начинает формировать безопасные территории. «О, Господи!» — не смог я сдержать смех, читая дальнейшие разборки с Эрихом. «Включить в свой план коммунальные службы, ты бы еще снегоуборочные включил, идиот!» Братец Эрих, а после случившегося полноценным братом его называть уже нельзя, с истинно немецкой педантичностью, первым делом перешерстил сначала все новости, а после выдал гениальный в своей простоте план. «Отравить водопровод. Это безопаснее, чем иметь дело с женщинами и редкими мужчинами, а эффекта даст больше. Правда, придется сделать дополнительный ритуал по сбору энергии со всех, кто умрет от отравления, но ничего, немцы работы не боятся. А чтобы не вызывать подозрения раньше времени, он выбрал районы, где водоснабжение было отключено, ведь включить его обещали буквально за 3 часа до начала апокалипсиса. Каково же было его удивление, когда в назначенный срок после всех трудов по подготовке отравления и проведения основного и дополнительных ритуалов вода в открытом им кране так и не показалась. Ответственный немец, видимо, еще не поняв, в какой стране он находится, естественно, тут же решил, что многочисленные жалобы в администрацию и ответственные органы ему помогут. Как итог, апокалипсис он встретил, не имея ровным счетом ни единой жертвы. Логично, по его мнению, рассудив, что раз план не удался, то нужно сделать хоть что-то, он начал со своим отрядом лично отлавливать выживших и тащить их на ритуал по одному. Естественно, количество жертв оставляло желать лучшего, и Зигфрид в Питере, что принимал энергию до моего появления, не успел даже подняться до 26-го. О формировании безопасной зоны речи уже не шло. Думаю, что если этот мир все же выживет, то ему обязательно надо будет поставить памятник ленивому работнику коммунальной службы. Их вклад тут неоспорим. О, а вот, собственно, появляюсь и я. Это уже снова Роберт. Пишет капеллану, явился русский, на вид выглядит гораздо менее опасным, чем мы думали, но наверняка что-то скрывает, поэтому я перехожу ко второму плану, отвлекаю его заложниками на некоторое время, пока ритуал не наполнит энергией ваше безопасное место, а сам готовлюсь к эвакуации. «Ага, все верно», — усмехнулся я. «У меня на тот момент еще банка детского питания была, страшно секретное орудие, у тебя не было ни единого шанса». Вот так трусы и ломают все планы на середине. Хотя исполнительный немец, надо отдать Роберту должное, сделал еще меньше. Ну да, наша земля в принципе не любит четко выверенных планов. Это уже ее многовековая традиция каждый раз издеваться над европейскими строгими планами, ломая их какой-нибудь очередной случайностью. «Так, Илья, вернись к тексту!» — тормознул я свое сознание, которое уже хотело пуститься в рассуждение о том, как нам... Природа, погода и случайности почти во всех войнах помогали. А в Великую Отечественную так вообще немцы кричали о том, что генерал Мороз на нашей стороне воюет. Так, где я остановился? Ах да, вот. Далее радостный рапорт о том, как он меня обманул. Потом паника с указанием голосовать за все решения капеллана. Потом ругань, еще ругань, обвинение всех во всем. Ну и в конце неутешительный приказ для всех лететь в Москву, ибо ритуалы отменены, новых целый год совершать нельзя, а безопасное место все еще не идеально, и его нужно срочно защищать от великого и злобного меня с армией. Откуда они взяли то, что я приду с армией? Где мне ее тут взять? И почему силы мои они тут явно завышают, раз так в 100, если не больше, совершенно непонятно. Может быть, они решили, что я четверть миллиона душ не отпустил, а использовал на свое усиление? Хотя нельзя исключать и того варианта, что это просто капеллан раздувает среди них панику и ужас передо мной, чтобы лучше их контролировать. По крайней мере, более показательного труса, чем Роберт, я навскидку вспомнить не могу, а уродов я повидал достаточно. «Да, в нынешнее время не надо болтуна», — усмехнулся я, разглядывая телефон после того, как изучил все записи. «Теперь достаточно телефона, откуда не успели удалить все переписки». «Ну да черт с ним». «Значит, вы теперь год сидите без движения и усиления в Москве, а также усердно ждете меня. Ну и ждите. Ждать оно вообще полезно». «Хер я к вам до 26-го выйду. Да и потом...» То буду не я, старый и сморщенный русский, а молодой и совсем ни с чем не связанный нефилим. Месяцев так через 10, к примеру. Надо только придумать, как добраться туда побыстрее. Что-то моя скорость передвижения в 20-25 километров в час меня уже не особо устраивает. Они-то вон на вертолетах летают, а я тут как черепаха ползаю. С нашими расстояниями буду до скончания веков из Новосибирска к ним добираться. Чай не Англия, где все на соседней улице. У нас можно долго слушать навигатор, который рассказывает, что через 1500 километров нужно повернуть направо. Хорошо, а смогу ли я поднять себя телекинезом, воздействуя, допустим, на ботинки? Стал я по старой привычке ходить из угла в угол комнаты, перебирая варианты. Посмотрим, за время использования он уже достиг 10 уровня, да и характеристики у меня изрядно подросли, так что подъемной силы вполне должно хватить. Ну-ка, проверим. Да, поднять-то я, конечно, смог, но представление «старая корова решила стать хоккеистом» я отыграл так, что сам не удержался от смеха. Так дело не пойдет. Можно, конечно, взять для упора палки и уподобиться лыжнику, но что-то не прельщает меня такая перспектива. Высоко не подняться, руки заняты, да и смотрится, честно сказать, совсем не солидно, а я все же уже не мальчик, скакать тут палками, размахивая, как обезьяна, мечтающая стать человеком, а грозный охренеть какой маг, по утверждению нацистов. Ладно, вариант с ботинками посылаем по известному адресу, думаю, тут нужен какой-то жилет или ранец с креплением за пояс и плечи. Ага, осадил я сам себя и выпаду из него, он же вверх меня тянуть будет. Ну, если только жопу шире плеч не нажру. Но уж тогда лучше выглядеть лыжником, чем летающим беспропеллерным Карлсоном на склоне лет. Выходит, что к этому варианту еще будут нужны какие-то крепления за бедра. Обмотать себя ремнями? Нет, не вариант. Сотру кожу до самого мяса в первый же час путешествия. Жилет и памперс для взрослых. Ну, это вообще хрень какая-то выходит. Даже думать об этом не буду. Это и так был самый большой страх последних 10 лет, что мне памперсы могут понадобиться. Благо, Бог миловал от подобного унижения. Не думаю, что я бы это перенес. Может быть, какое-нибудь кресло? Хотя хорошее мягкое кресло на вес довольно тяжелое, под дождем намокает, да и вообще имеет кучу недостатков. А к кухонному стульчику надо будет себя привязывать, чтобы не слететь с него. Ковер-самолет. А как держаться за него, зубами что ли? Нет, оставим полеты без специальных аппаратов для молодых. Подвел я итог после того, как подумал о том, что как минимум надо будет еще защиту от ветра и холода делать, если летать высоко и быстро, а как максимум от всевозможных насекомых и погодных условий. Да и летательный аппарат без пулемета — это баловство какое-то, ну и ракеты бы тоже хорошо на него. Вложу, пожалуй, все свободные очки характеристик в интеллект, увеличив запас маны, и просто буду чаще использовать смещение. В конце концов, и с ним можно достигнуть просто сумасшедшей скорости перемещения была бы мана. Тем более, что и уровень у меня немного подрос, а он тоже влияет на ее количество. Ну вот, учитывая, что амулет повысил уровень и начал давать на 1 единицу интеллекта больше, количество маны с вложенными очками уже перевалило за 600. Не сказать, что я могу безостановочно колдовать, но разница с первым уровнем уже весьма ощутимая. Надо, пожалуй, себе завести еще один комплект бижутерии на интеллект для путешествий. Благо, инвентарь после убийства нациста это сделать более чем позволяет. Все-таки 325 килограмм как-никак. Эх, спина трещит после такого насыщенного дня, в висках барабаны от давления, но рассиживаться особо некогда. По моим прикидкам, толпа немертвых через пару часов уже будет входить в город, а значит, времени на отдых совершенно нет. Так что горсть таблеток обезболивающего и понижающих давление сегодня заменит мне ужин, а для запивки — чефир. 10 минут на его приготовление уж я могу себе позволить. А по сравнению с ним, все новомодные энергетики — хрень собачья. Он правильно приготовленный позволяет окопы весь день рыть, был у меня такой опыт. Но даже и так бежать в чистом поле, размахивая посохом, где после 2 десятков выстрелов молнией я останусь без маны и начну героически превозмогать, ожидая, как говорит внук, пока на меня система рояль не скинет. Это, мягко говоря, план клинического идиота, которого все детство головой били о рельсы. Так что первым делом попить горячего, потом через строительный магазин и к складам на окраине города готовиться встречать орду. Ну вот, как-то так. Спустя час критически осмотрел я подготовленное складское помещение, где я погрузчиком сдвинул весь находящийся строительный материал в сторону, оставив в центре свободное пространство. Теперь разок отрепетировать, и можно встречать гостей. Первым делом, смещением, появляюсь на закрепленном под потолком удобном кресле. Не пропадать же хорошие идеи о том, как можно разить врагов с высоты, восседая на мягком троне. Так вот, тут я жду, когда немертвые заполнят зал. Следом телекинезом включаю погрузчик, и он перекрывает вход. Ага, штатно завелся и перекрыл вход. Хорошо. Я же спокойно, насколько хватит манны, истребляю всех тут находящихся. Ну, это, пожалуй, я буду тренировать сразу на зомби, а пока просто помашу руками. «Ну, вроде не вываливаюсь. Да и ремень безопасности я себе сделал. Как только мана закончилась, телепортируюсь в соседнее, уже закрытое складское помещение и, не отвлекаясь, предаюсь медитации, размышлению о великом, ну и всякому там необходимому человеческому организму по мере надобности». И так все время, пока толпа в десятки тысяч немертвых проходит мимо. Идут они в среднем около 1-1,5 километров в час, так что времени у меня будет достаточно много. Ну что, вроде все готово, как и планировал. Пора и кляпы вытаскивать у моих хлебных крошек. Они у меня уже подготовленные, висят по пути от предполагаемого следования зомби до склада с полными трусами битого стекла. Буду знать, что план впятером переждать апокалипсис на складе, захватив молодую деваху и попеременно ее насилуя, это плохая идея. Ну или не будут. Посмотрим, когда очнется. Я ее от греха заставил снотворное выпить, да подлечил немного и положил спать на закрытом складе. А как проснется, пусть сама решает, что делать с этими архаровцами. Ну а уж я подсоблю в этом благородном деле. Ненавижу насильников. «Хорошо, кричите», — оценил я, когда телекинезом вытащил им кляпы, пошевелив осколки битого стекла. «Продолжайте в том же духе и, возможно, поутру уйдете». «Ну и я пошел. А то умаялся тут с вами, сил нет. Хорошо, что кресло удобное удалось найти, хоть спина отдохнет». «В целом, неплохо», — оценил я результат заклинания «Молния», когда на крики хлебных крошек пришли первые мертвецы и заполнили склад. Мощный заряд электричества, мгновенно сформировавшийся передо мной, тут же унесся в толпу и просто прожег голову первого немертвого, а стоявших рядом, заставил упасть и начать биться в конвульсиях. Спустя несколько десятков секунд, правда, почти все из них уже были на ногах и вместе с остальными продолжали рычать и тянуть руки, но парочка все же осталась лежать без движения. А если он формируется на некотором расстоянии, смогу ли я использовать его через препятствие? Надо будет обязательно проверить. Упускать такое тактическое преимущество — просто грех. Ну что же, первые опыты меня вполне устроили. Вы все молодцы. Обратился я к уже немного поредевшей толпе, со смехом посматривая, как бывшие насильники, подвешенные в складе чуть ниже, чем мое кресло, от страха начали понемногу мочить штаны. А теперь пришла пора переходить к цепным вариантам с перегрузкой. И, истратив почти всю ману, должен был констатировать, что цепной вариант пока оставляет желать лучшего. Стоимостью в 45-50 маны против 30 за стандартное заклинание он за одно применение упокаивал от 3 до 7 немертвых, в зависимости от расстояния между ними и, возможно, их уровня. В то время как стандартный вариант, по крайней мере, в плотной толпе показывал результаты от 1 до 4, просто прожигая первые цели насквозь. Нет, конечно, можно было вложить и 100 дополнительных единиц, тогда количество целей увеличивалось до 7-10, но, учитывая ограниченные запасы маны, коэффициент полезного действия становился только хуже. Ну вот, первая партия готова, испытания проведены, запускаю следующую и начинаю набор опыта.